О приоритете открытия Америки споры не утихают до сих пор. Существуют версии, что берега Нового Света посещали и древние египтяне, и шумеры, и римляне, и викинги, и даже полинезийцы. Однако только экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба получила всемирное историческое значение. Христофор Колумб, часть вторая. У нас в гостях историки Владимир Ведюшкин, здравствуйте, и Александр Сафронов, здравствуйте. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор диссертации «Государство майя западного региона в классический период» и 15 статей по истории древних майя. Итак, мы сегодня продолжаем разговор о Колумбе, и мы оставили нашего героя в тот момент, когда с трудом организованная, снаряженная экспедиция в поисках западного пути в Индию отправилась в неизведанное, и 12 октября 1492 года раздался долгожданный крик «Земля». Как раз в тот самый момент и мы прекратили наш разговор. Продолжим его. Колумб, собственно, течение вынесло Колумба к той земле, куда и должно было вынести. Это были Багамские острова. Сейчас известно, куда именно попал Колумб, известен его маршрут. Естественно, эти острова имеют разные названия, то есть есть современные названия, есть в некоторых случаях мы знаем название острова Индейское, то есть вот самый первый остров, около, который был увиден с корабля Колумба, и с которого началось знакомство экспедиции с Новым Светом, назывался Гуанахани, а Колумб назвал его Сан-Сальвадор, Святой Спаситель. Ну и затем, соответственно, эти острова, по мере того, как экспедиция их открывала, получали свое название. И вот, собственно, 12 октября произошла первая встреча членов экспедиции с индейцами, которые жили на этих самых островах. Что это были за индейцы? Индейцы, которые заселяли Багамские острова, они относились, точнее, сейчас ученые относятся к группе араваков Тайна. Это переселенцы, которые издревле заселяли острова Карибского бассейна, первоначально Малоантильские, затем они были вытеснены на север и заселили в том числе Багамские острова. Находились они на достаточно таком раннем этапе формирования социально-политической организации, то есть крупных государств у них не было, городов не было, жили они небольшими общинами, знали земледелие, занимались примитивным земледелием, выращивали сельскохозяйственные культуры, в том числе картофель, табак, хлопок, вот, знали некие ремесла, например, ткачество, то есть ходили в хлопковых одеждах, и с точки зрения вот того, что ожидал увидеть Колумб в Новом Свете, то есть в Азии, куда он стремился, всеми силами, он, конечно, на Багамских островах не нашел. То есть ни крупных каких-то поселений, городов, ни государств, ни более крупных политических деятелей, там, правителей, царей. И Колумб в каком-то смысле ждало разочарования, хотя он предположил, что это самая окраина азиатского континента, то есть самая бедная его часть, и нужно продолжать дальше исследование новых земель для того, чтобы найти вот искомые страны, Японию или Китай, и, соответственно, надолго он на Багамских островах не задержался. Колумб получил информацию от индейцев о том, что вот где-то на юге лежит страна, где много золота. Вообще, как вообще общение происходило? Общение происходило, ну, первоначально, конечно, путем жестов. Мирно происходило, естественно. То есть Колумб одаривал индейцев подарками. Ну, какие привезли с собой испанцы, это что-то вроде бусин, бусы, зеркала, то есть такие предметы обихода, которые были распространены в то время в Европе, в Испании. И надеялся получить взамен какие-то ценные предметы, которые вообще все европейцы мечтали увидеть в Азии. Это золото, то есть драгоценные металлы, пряности, которыми славились вообще, славилась Индия, которые в малом количестве поступали в то время в Европу через сухопутные торговые пути. Но всего этого не нашел. Золота у индейцев на Багамских островах было мало. Вообще, это острова очень мелкие, бедные природными ресурсами, поэтому каких-то залежей ценных металлов там, в общем, не было. То есть, индейцы-то там оказались не от хорошей жизни, их туда оттеснили. Оттеснили. Да? То есть, это самая периферия... С малых антильских. Самая периферия Карибского бассейна, и индейцы, которые... Там действительно было немножко золота, низкопробного золота, но оно все было привозное с крупных островов, который Колумб обнаружит позже. Вот. Но Колумбу удалось выяснить, откуда появилось это золото, поэтому следующим шагом в его плавании это было плавание на юг в поисках крупных островов, которые должны были там лежать, по словам индейцев. Чтобы закончить вот с темой общения, да, естественно, это проблема, которая все время встает. При экспедиции Колумба был толмач, который знал несколько восточных языков, но они были, естественно, совершенно бессмысленны в той ситуации. Вот. И необходимо было просто как можно скорее получить, ну, человека, который бы служил переводчиком. С этой целью просто захватили нескольких индейцев, которые взяли с собой, они выучили язык испанцев, и в дальнейшем, до тех пор, пока шло общение с индейцами более или менее их языковой группы, да, они могли служить в качестве переводчиков. Потом кто-то из них оказался в Испании, сопровождал Колумба во втором плавании и так далее. Ну, а следующая земля была Куба. Около северо-восточного ее побережья они оказались уже в конце октября. И Куба показалась им гораздо более таким, во-первых, это была просто более такая, с точки зрения природы, богатая земля, более напоминающая какие-то райские места, с очень красивой природой, богатой. Ну и кроме того, это была большая земля, то есть можно было предположить, что это материк. И Колумб какое-то время шел, несколько дней шел даже на восток, то есть на запад вдоль побережья, вдоль северного побережья Кубы, прошел, ну, где-то до середины, наверное, острова, но остров очень длинный, как бы он очень такой, мало сравнительно протяжен с севера на юг, но очень протяженный с запада на восток, и затем все-таки, попытавшись попасть во внутренние области, тем более, что эти внутренние области индейцы называли Кубанакан, или что-то в этом духе. Колумбу в этом почудилось что-то вроде хана. То есть прямая аналогия с Китаем. Он, естественно, послал к этому самому хану посольство. Несколько дней оно там путешествовало. Ничего, никакого хана, никаких богатств и городов, естественно, не нашло. Но вот, кстати говоря, именно с этим путешествием обычно связывают первое знакомство европейцев с табаком. То есть они, члены этого посольства, увидели, как индейцы, значит, вдыхали через специальную трубочку дым от подожженных сухих трав. Вот. И трубочку эту называли индейцы «тобако», и вот, собственно, перепутав само зелье с приспособлением для его употребления, европейцы, соответственно, узнали, что такое табак. Да, но вообще Кубу Колумб принял как один из полуостровов у восточной оконечности Китая. То есть, собственно, он считал, что это как раз самая окраина Китая, поэтому нужно продолжать поиски для того, чтобы найти какие-то вот крупные поселения, которые тоже находились поблизости, по его предположению. И по свидетельству индейцев Кубы, к югу лежал другой крупный остров, в котором... ему послышалось название Сибао. То есть это название созвучно с названием японцев, Японии, которая бытовала в Европе, Сипанго. Чипанго, да. По-разному ее называли, но, в общем, что-то поэтому что-то он решил, такое, что да. Нужно плыть вот на юго-восток, на юго-восток для того, чтобы найти Японию. То есть это самая восточная земля, которая, по мнению европейцев, лежала у восточной оконечности Азии. Вот, поэтому дальнейшее плавание оно, у Колумба сложилось несколько иначе, можно было предположить. Он поплыл дальше от Кубы, хотя Куба, в общем-то, была той землей, самой крупной землей в архипелаге Карибских островов. И он направился на юг и открыл новый остров. То есть можно предположить, что если бы он продолжал плыть вдоль берега Кубы Северного, да, он бы проплыл мимо нынешней Гаваны, достиг бы западной оконечности острова, там, возможно, услышал бы от местных индейцев, что дальше к западу за морем есть еще земля, и мог оказаться у Юкатана и у берегов, и у границ державы ацтеков. Теоретически, да, можно представить себе такой ход событий. Но вот эти слухи о стране Сибао, они его развернули в другую сторону. Значит, этой страной Сибао оказался остров, который Колумб назвал «Ла Исла Эспаньола», испанский остров, то есть потом его на протяжении двух или трех столетий так и называли Эспаньола, сейчас он известен как Гаити. Большой остров, около которого Колумб провел довольно много времени. Как раз в это время случилось довольно неожиданное происшествие, то есть два корабля разлучились с третьим. Второй по значению корабль, Пинта, да, вдруг пропал. Капитаном на Пинте был Мартин Алонсо Пинсон, моряк от Бога, моряк очень хороший и фигура совершенно самостоятельная. Он поддержал Колумба, Колумб, судя по всему, обещал ему очень такие значительную долю от всего сокровищ. Этого предприятия. Да. Вот. Но при этом явно Пинсон был человеком честолюбивым и рассчитывал сделать какие-то собственные открытия. Ну и, соответственно, потом, уже после того, как корабли вновь соединились, представил это как случайное явление, что вот, дескать, ветры и течения унесли, а потом уже не знал, где вы. Вот. Тот пропал на довольно продолжительный срок, а корабли, между тем, плыли вдоль северного побережья Испаньолы, и там тоже были свои индейцы, с которыми у испанцев тоже завязались вполне такие дружеские отношения. Да, ну поскольку остров Гаити или Испаньола более крупный, чем Багамские острова, то на этом острове сложились более крупные такие политические образования, где уже существовали такие крупные вожди, представленные, во-первых, распространявшиеся свою власть на большую территорию. У них существовали богатые атрибуты этой власти, и в том числе там нашли ну, относительно много, вот относительно Багамских островов, относительно много золотых украшений испанцы. Поэтому Колумб решил завязать здесь отношения с местными вождями и в каком-то смысле даже принял участие там в их политических сражениях между собой. Вот. Но, к сожалению, в связи с определенными событиями, там на какое-то время ему пришлось задержаться на острове Гаити, в связи с тем, что его флагманский корабль «Санта-Мария» сел на мель. Причем случилось это да. В ночь на Рождество. Да. То есть так можно предположить, что все как бы праздновали. Праздновали и поручили руль какому-нибудь юнге, да, Но в целом сам корабль по себе сохранился, но он настолько прочно завез, что его невозможно было с этой мели снять. С помощью индейцев, которыми уже у Колумба были налажены отношения, удалось разобрать корабль, перенести все эти грузы на берег и из обломков корабля соорудить первое поселение, то есть форт, который он так назвал Ла-Навидад, то есть что в переводе с испанского означает «Рождество». И вот Ла-Навидад стал первым поселением, которое основали европейцы в Новом Свете. Тут надо еще сказать, что это, в общем, была совершенно вынужденная мера, потому что на тот момент третий корабль по-прежнему оставался неведомо где. То есть из всей экспедиции остался один. Одна Ниния, самая маленькая, на которой, во-первых, как бы, в принципе, не очень-то могли поместиться все эти, там получалось человек 60 с чем-то. Да? И, кроме того, продолжать в этой ситуации дальнейшие поиски, когда всего один корабль остается, это был огромный риск. Если с ним что-то случится, то потом не вернуться в Европу. Вот. И тут уже надо было принимать срочное решение, то есть Колумб принял это решение, логичное, которое вытекало из этой ситуации, решение, то есть оставить часть команды на Эспаньоле, а с остальными, соответственно, на Нине срочно возвращаться в Испанию. Был сооружен вот этот самый форт, там осталось 39 человек, в том числе... Ну, орудия, очевидно, тоже перетащили. Ну, естественно. Да, оружие, орудия, то есть все, что сняли с корабля, да. Там оставили. Ну, там надо сказать, что эта экспедиция, там были пушки, но не то, чтобы она была уж очень хорошо вооружена, это была разведывательная экспедиция, поэтому там как бы какой-то серьезной военной силы с точки зрения европейской она не представляла, конечно. Но для индейцев, которые не знали вообще, что такое огнестрельное оружие, конечно, это была мощная сила. Вот. И вот в январе, после того, как форт был сооружен, оставив там вот эти 39 человек, первое европейское поселение в Новом Свете со времен викингов, и Нинья во главе с самим Колумбом отправилась в обратную дорогу. И вот уже начав эту обратную дорогу, встретила Пинту. Была сделана хорошая мина при плохой игре. Ссориться никому в этой ситуации было, естественно, не нужно. Все сделали вид, что поверили друг другу. И два корабля, соответственно, отправились через Атлантику в обратную дорогу. Причем гениальным совершенно решением Колумба было, конечно, то, как он, не знаю, в какой мере это была его интуиция, в какой мере она опиралась на его опыт человека, который прожил много лет в Португалии, но сами португальцы, судя по всему, так это не учитывали, что вот в сторону Нового Света надо плыть на параллели Канарских островов, а обратно возвращаться на параллели Азорских. То есть он плыл, они поплыли сначала на восток с большим очень уклоном к северу, а затем, уже достигнув параллели Азорских островов, повернули прямо на восток. И вот тут случилась, ну, наверное, одна из самых страшных зим, которые вообще помнили моряки. То есть штормы бушевали по всей Европе. То есть историки мореплавания потом изучали вот эту вот климатическую обстановку той зимы, поскольку она была важна для понимания плавания Колумба, да, и выяснили, что из Лиссабона корабли месяцами из-за штормов не могли выйти. В Генуе обледенела гавань. Это в Генуе, это в Средиземном море. Вот, то есть одна из самых свирепых, жестоких зим, которые только были известны. И вот в эти шторма попал Колумб на обратном пути. Но, тем не менее, доплыл. Тем не менее, доплыл. Корабли опять разлучились, но уже как бы по объективным причинам, потому что в такой шторм невозможно было удержаться рядом. Колумб сначала оказался у Азорских островов. Там правитель одного из них, куда он, собственно, приплыл, захватил часть команды и попытался разговаривать с Колумбом с позиции силы. Колумб такого рода переговоры отверг, показал, чего он стоит, и добился того, что все-таки команду отпустили. Ну и в начале марта, после очередной серии штормов уже на пути от Азорских островов к Пиренейскому полуострову, наконец достиг земли, но когда достиг, то сначала ему, наверное, показалось, что лучше бы не достигал, потому что штормы вынесли его аккурат к Лиссабону, в Португалию, которая была соперницей, которая бы с удовольствием, если бы могла, сорвала бы эту экспедицию, и, в общем, это был, конечно, большой риск. Спасло, конечно, то, что это было среди бела дня, что тут же о прибытии стало известно многим. То есть тихо убрать экспедицию было невозможно. Да? Это был бы уже в любом случае скандал, смысла не было. Поэтому португальский король, с которым Колумб был давно знаком со времен пребывания в Португалии. Он предлагал реализацию своей экспедиции. Да. Теперь Колумб, соответственно, попытался даже говорить в таком тоне, что вот вы мне отказали, а я теперь вернулся и привез, открыл много всего и привез вот таких, а привез он образцы золота, привез он всяких там попугаев экзотических и индейцев, которые, значит, в Европе, естественно, тоже были в диковинку. Несколько индейцев, которые вот выжили в этой, в этом тяжелом переходе. Ну, надо сказать, что Жан II его принял достаточно тоже благосклонно. Да, да, разговаривал, да, да, с ним, но если не как с равным, то как с каким-то вельможей. Жуан II, совершенный король Португалии с 1481 года, был сторонником активной экспансии в заморские земли. При Жуане II возобновилось продвижение португальских мореплавателей вдоль западного берега Африки. Были созданы опорные базы на берегу Гвинейского залива и организована экспедиция Бартоломео-Диаша, в ходе которой португальцам удалось обогнуть южную оконечность Африки. Ее Жуан II назвал мысом Доброй Надежды. После открытия Колумбом первых земель Нового Света по инициативе Жуана II было заключено португальско-испанское соглашение о разделе сфер колониальных захватов в Западном полушарии. 15 марта оказались обратно в том, вновь оказались в том порту, из которого отплыли за чуть больше, чем полгода до этого, в Палосе. Причем, что любопытно, в тот же самый день со следующим приливом пришла туда и Пинта, которая вообще-то достигла побережья раньше, чем Колумб, и произошло это в Галисии, в порту Байона, там до сих пор стоит Мартино Алонсо памятник, то есть не до сих пор, а вот как бы поставлен был Мартино Алонсо памятник, моряк действительно такой заслуживающий памятника, безусловно. Вот. Оттуда он пытался связаться с Фернандо Изабеллой, чтобы сообщить о своих открытиях, но те воздержались от переговоров с ним, пока в ожидании вести от Колумба, потом эти вести получили. Мартин Алонсо, естественно, разочарован был, у него не получилось сыграть первую скрипку. Мало что известно о нем после того, как он вернулся. Во всяком случае, через короткое время он заболел и умер в том же 1493 году. Ну а Колумб, для Колумба, наоборот, настал миг величайшего триумфа. Король и королева, которые тогда находились в Барселоне, призвали его ко двору. Он шествовал по весенней Андалусии, это время, когда еще не жарко. Любой человек, который знает юг Испании, представляет, каково было бы странствовать по Андалусии в разгар лета. А вот в апреле, когда, собственно, в конце марта, начале апреля, когда он ехал, это было чудесное время, сбылись мечты, Колумб счастлив. Естественно, он считает по-прежнему, что он открыл западный путь в страны Востока. Ни о каком новом континенте, новой части света еще довольно долго никакой речи не будет. И так это воспринимали и все современники, все первые. Вот. Встретили его в высшей степени благосклонно, с почетом, ему даже разрешили присесть в присутствии королевской четы, то есть были два трона рядом стоявшие во время приема, значит, для королей, и табурет поставлен вот перед ними, недалеко от них, для адмирала. Это, конечно, неслыханная милость, но, с другой стороны, ведь он теперь, когда он открыл, все то, что он открыл, да, он уже становился вице-королем. Да, он становился вице-королем, адмиралом, правителем и так далее. То есть он оказывался, в общем, на равных с крупнейшими вельможами, помощниками, да, при том, что он был далеко не равен им по происхождению, знатности и на тот момент богатству, но с ним, поскольку он был в фаворе, с ним тут же стали считаться, он завязывает, ну, собственно, знакомства у него были при дворе и раньше, но теперь совсем на другом уровне они общались при дворе. Ну и на другом уровне общение на другом уровне, очевидно, помогло Колумбу в подготовке второй экспедиции, которая, да, началась тут же, в том же 93-м году. Да, естественно. Как только были получены известия об открытии Колумба, немедленно католические короли развернули бурную деятельность сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, надо было эти земли застолбить. Проблема-то была в том, не случайно Колумб так боялся визита в Лиссабон, проблема была в том, кто имеет право на вот эти открытые Колумбом земли. Ведь в это время действовал между Испанией и Португалией Алкасовский договор с последующими какими-то там уточнениями 1479 года договор, согласно которому Атлантика делилась на зоны влияния между Кастилией и Португалией с запада на восток. Горизонтальная черта была проведена. Значит, и Куба-то оказывалась, и, собственно, все остальные основные открытия Колумба оказывались к югу, в португальской зоне. Колумб утверждал, что к северу. Вот. Но на всякий случай, видимо, понимая, что он, может быть, и не прав, надо было попытаться пересмотреть эти условия договора. Сделать это, возможно, было с помощью папы. Благо, в это время папой римским был испанец Родриго де Борха, или Борджа, как он известен на итальянский манер. Персонаж очень колоритный, это папа Александр VI, яркий, много очень привлекавший внимание и режиссеров, кинорежиссеров, и романистов, и так далее. С вами был Хим Поведение. Которая наполовину является легендой, да, но во всяком случае действительно человек был, безусловно, непростой и далеко не ангел, но в данном случае для нас важно то, что он был обязан в своем продвижении на определенном этапе Фернандо и Изабелле и был очень рад отблагодарить их, ничем, собственно, не жертвуя для этого. Поэтому он без всяких проблем издал серию булл, в которых подтвердил, судя по всему, как бы условия их были ему подсказаны Фернандо и Изабеллой, в которых подтвердил их права на земли, открытые за океаном. Фердинанд II Арагонский, король Арагона и Сицилии, король Кастилии, король Неаполитанского королевства с 1504 года. Первый король Объединенной Испании. Его брак в 1469 году с Изабеллой привел к династической унии Кастилии и Арагона и фактическому объединению Испании. При Фердинанде и Изабелле было гарантировано политическое единство Испании. Взятием Гранады закончилась реконкиста. Произошло открытие Колумбом Америки. Здесь важно просто подчеркнуть, что вот этот договор оставлял за Испанией практически все земли, открытые Колумбом за океаном. Как позже выяснилось, тогда еще не открытая Бразилия попала в зону влияния португальцев. То есть прежняя горизонтальная линия была заменена вертикальной. Португальцы только добились того, что по отношению к первоначальному варианту линия была отодвинута дальше на запад. И вот таким образом, так бы они имели бы право только на малюсенький кусочек Бразилии, вот самый-самый выступ, а так получили право на ее значительную часть. Следующим этапом была подготовка второй экспедиции. Естественно, она была более многочисленна по своему составу. Во-первых, во флотилию вошло 17 кораблей, достаточно крупные, которые могли перевозить не только какие-то небольшие отряды, но также и домашний скот, лошадей, какие-то припасы, то есть зерна сельскохозяйственных культур, которые планировали культивировать в новой открытом свете. И состав новой экспедиции был достаточно широким. То есть помимо моряков, таких искателей приключений, которые вошли в первую экспедицию, туда вошли, в общем, и дворяне, монахи, представители королевского двора. То есть и общая численность составила, ну, по разным оценкам, от 1500 до 2000 человек. То есть весть о том, что Колумб открыл земли, которые пригодны для дальнейшей колонизации, освоения, земли, не занятые какими-то крупными государствами, народами, тем более неизвестные европейцев, они, конечно, вызвали в Испании такой ажиотаж. То есть все-таки рассматривали это как вновь открытые земли, не как Индию? Да, Индия, но земли не освоенные. По свидетельствам, судя по тем данным, которые привез Колумб, по свидетельствам, там индейцев, то есть жителей Индии, было очень мало. И они не представляли собой какую-то такую серьезную политическую силу, поэтому дворяне, особенно безземельные, мечтали, конечно, получить свое распоряжение вот в вновь открытой земле. Централизованный был набор или все-таки опять набирали добровольцев? Ну, конечно, в большей степени добровольцы, но многих некоторые... Ну, вот, там представители... отбоя не было. Да, там... Я понимаю. Да, да, там желающих было много, но, конечно, каких-то лиц, некоторых лиц направил королевский двор, королевская чета для того, чтобы контролировать действия Колумба. То есть это были и представители королевского двора. Раз речь шла о перспективе, о больших богатствах, которые могли дать вот эти земли, открытые Колумбом, то, конечно, здесь нужен был и некий элемент контроля. Вот. То есть состав был очень широким, и планировали надолго закрепиться на тех островах, которые открыл Колумб, тем более, что там уже существовало поселение, этот форт Ла-Навидад, который Колумб планировал дальше развивать и, соответственно, установить там, видимо, какую-то серию колоний. Тем более, что остров Гаити, который назвал Испаньола, он с точки зрения природных условий очень напоминал Испанию, из-за чего он и получил название Испаньола. И как раз там ведение хозяйственной деятельности оно было более благоприятно. Вдобавок это надо учитывать, что реконкиста в Испании уже закончилась, и большое количество дворян, которые занимались военным делом во время войны с маврами, они оказались, в общем-то, не у дел. И другого занятия, кроме как освоение каких-то новых территорий, им было сложно придумать, поэтому такие вот дворяне, в основном, конечно, безземельные, такие искатели приключений, которые мечтали получить богатство, они в большом количестве направились в Новый Свет. Надо иметь в виду, не то чтобы в Новый Свет отправилось принципиально, вот в процентном отношении, больше дворян, чем их было в населении Испании. Просто в Испании очень много дворян было. Там это уникально. Там вот цифры, которые мы располагаем для XVI века, чуть более позднего времени, показывают, что в целом на территории Кастилии, то есть большая часть нынешней Испании, дворян было больше 10%. Для справки, вот во Франции в это же время порядка 1%. То есть уникальная совершенно ситуация за счет в основном северян, где было очень много этих самых мелких дворян, малоземельных, и для них, конечно, это был, значит, и дело не в том, что как бы их было так уж много, а в том, что они как бы диктовали свою модель поведения. То есть это была социальная элита, и под дворян вели себя и остальные, когда у них появлялась такая возможность. А в Новом Свете у них такая возможность появилась. Соответственно, экспедиция была собрана, и в весной 93-го года, там в мае, они отправились в плавание. И на этот раз Колумб опустился несколько южнее относительно первоначальной точки первого плавания. И достаточно быстро, за 20 дней, достиг побережья. За 20 дней – это от Канарских островов? Да, от Канарских островов. Что, от Испании побольше, конечно. Да, от Испании, естественно, больше. То есть от Канарских островов за 20 дней достиг побережья островов, находящихся вот в Карибском море. Но на этот раз он доплыл не крупным островом, который он открыл раньше, он доплыл до группы Малых Антильских островов. То есть острова – это группа небольших островов, вытянутых с севера на юг, которые лежат южнее острова Гаити. И там он столкнулся с совершенно другим индейским народом, карибами, как он их назвал, или караибами, как они сами себя называли. Это как раз те индейцы, которые в свое время вытеснили араваков на север. Карибы вообще отличались особой воинственностью. Они в свое время переселились, за несколько сот лет до этого переселились с южноамериканского континента. И силы выдавили араваков, поэтому, конечно, первые контакты европейцев с индейцами Малых Антильских островов отнюдь такими мирными назвать нельзя. Достаточно распространено было оружие, причем такое смертоносное, в котором использовались, скажем, там, кости зубы морских животных, различные оружия, скажем, с использованием зубов акулы делались. И вообще во многих европейских музеях этнографических сейчас хранятся образцы вот, оружия, которое было в свое время вывезено с Антильских островов, и оно, в общем, производит впечатление, потому что во многих случаях по своим боевым качествам оно не уступает европейским, несмотря на то, что сделано без использования металлов. И вот контакты европейцев с Карибами привели к тому, что началось как раз истребление, такие серьезные экспедиции против Карибов, и началось истребление индейцев Малых Антильских островов, которые в конечном итоге за многолетнюю историю колонизации этой земли привело к почти полному уничтожению коренного населения. Ведь у них же еще и была ритуальная антропофагия, да? Да, да. И это, конечно, существенно было для европейцев, поскольку развязывало им руки, что вот вообще-то все люди как бы созданы Богом, вот, и обращать их в рабство нельзя, но вот таких людей, которые пожирают себе подобных, вот с ними можно по-всякому вести себя. Соответственно, открыв часть Малых Антильских островов, Колумб после этого двинулся на север, в Гаити, где он надеялся, собственно... По пути, как да, по они пути... открыли тогда Пуэрто-Рико, и еще прежде, чем мы вернемся вместе с Колумбом к Гаити, два слова хотелось бы сказать, что, естественно, интереснейшая сторона любой истории открытий – это история именно речений. Да? Вот, именно от Колумба мы имеем значительную часть названий Малых Антильских островов, которые вот и сейчас существуют. Да? Будь то там Виргинские острова, будь то какой-нибудь Сент-Кристофер, там, я не знаю, Гваделупе, это же, значит, знаменитое святилище, знаменитый монастырь в Испании, очень популярный во времена Колумба, и когда Колумб попал вот в эти штормы при возвращении с первого плавания, он дал обет вместе со своими моряками, если они выживут в этой буре, совершить туда паломничество. И они действительно совершили такое паломничество, вот, и потом в честь этого монастыря был назван один из островов. То же самое Монсеррат, то есть другой знаменитый монастырь, уже в Каталонии, недалеко от Барселоны, который получил тоже вот имя по... 11 тысяч дев, острова 11 тысяч дев, это Вирджинские острова. Да-да-да. Откуда такое количество? Это что за 11 тысяч? Вы знаете, это легенда из времен великого переселения народов, там как бы вот связанная с гуннами и гуннским вторжением и вот их расправами, сколько я помню. Вот. Ну, в любом случае, он приплыл на Испаньолу и там не нашел того, что ожидал. Да. Точнее, не совсем то. Он обнаружил сожженный и разоренный форт, в котором не осталось ни одного испанца, и только после общения с местными индейцами, с вождем вот, местных индейцев, он узнал, что испанцы, во-первых, там началась какая-то эпидемия, болезнь, часть испанцев умерла, остальные разбрелись по острову, начались грабежи индейского населения, ну, в поисках пропитания, и ни одного испанца в результате найти не удалось, то есть форт оказался полностью разорен. Но при этом надо сказать, что место там было тоже не очень благоприятное, потому что форт был основан там, где сел на мель корабль, то есть там не приходилось выбирать какой-то наиболее... Далеко, чтобы не... Да, но местные жители очень удивлялись, наверное, на этих странных людей, которые в таком месте устраивают жилье. Да, потому что там вот эта часть побережья, это болота были, и, в общем, удобных корабельных стоянок там тоже не было. Плохая вода. Плохая вода, там источников пресной воды не было, тропический климат со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вдобавок, надо иметь в виду, что климатические условия этой части земного шара не предполагает вот 4 сезона, как, скажем, в Европе, а предполагает 2 сезона. Сухой сезон, сезон дождей. А сезон дождей – это, конечно, достаточно такое серьезное явление, когда постоянно льют проливные дожди на море, шторма, то есть места, особенно на островах, и места не очень благоприятные для жизни. Поэтому, конечно, удивительно, что форт оказался разорен, и испанцы его полностью покинули, и в дальнейшем основали новый форт уже в другом месте. Но тоже плохом. Да, тоже плохом. Тоже неудачно. После того, как был основан второй форт Ла Изабелла по имени королевы, который был назван по имени королевы Изабелла, Колумб, во-первых, с одной стороны, отправлял отряды на освоение самого острова Гаити. И надо сказать, что отряды добились некоторых успехов, потому что внутри острова, а это крупный остров, там есть свои такие горные системы, там были обнаружены относительно небольшие залежи месторождения золотого песка, поэтому начали разработку рудников, добычу золота с использованием местных индейцев. И вот этот второй эпизод, который привел к захвату и постепенному истреблению индейцев, это попытка заставить их работать на золотых приисках. В результате это привело, конечно, к конфликту с местным населением. И, карательному походу, да, карательному своего рода начала конкисты. Да, можно отсчитывать. Колумб сам возглавлял один из таких карательных походов. Вот с отрядом в 200 человек он пошел вглубь территории Гаити, усмирил непокорных индейцев, но очень быстро стало понятно, что индейцы по своим физическим данным достаточно плохо подходят для работы на такого рода тяжелых, в таких тяжелых условиях, и поэтому по мере уменьшение населения самого Гаити, их индейцев стали завозить с других островов, а впоследствии, когда истребили все местное население, стали завозить рабов из Африки, и это вот начало завоза чернокожих рабов было положено именно. Это было существенно позже. Да, это, конечно, было существенно позже, но начало такого массового истребления индейцев было, конечно, положено. В любом случае, вторая экспедиция продолжалась существенно дольше. Да, но там, тут надо иметь в виду, что был сравнительно короткий путь из Испании до Испаньолы, потом какое-то пребывание на Испаньоле, это все ведет вторая экспедиция, да? Потом было плавание вдоль южного берега Кубы, когда, собственно, практически все это пространство было пройдено, тогда как раз была открыта и Ямайка, и любопытный был эпизод, когда практически уже дойдя до западной оконечности Кубы, но не зная, что вот он уже совсем рядом, и очень утомленный как бы этим путем, Колумб предложил всем членам вот того плавания, вот с Испаньолы направленного вдоль Кубы, принести присягу в том, что Куба на самом деле материк. Потому что такого острова быть не может. Очень своеобразный такой эпизод, но любопытный. Вот. Но в данном случае Колумбу важно было просто, ну, как бы заручиться общим согласием на вот это обстоятельство, чтобы потом никто не мог ему сказать, что вот он недообследовал остров, потому что это не остров, а вдоль материка можно идти бесконечно много. Тем более, что там были очень тяжелые климатические и прочие условия этого, вот, этого пути вдоль южного побережья Кубы, там трудные для плавания воды. Вот. После этого Колумб вернулся на Испаньолу и через сравнительно короткое время вернулся в 1496 году в Испанию. Вот это, так обстояло дело с исследовательской стороной этого второго плавания. Но там еще пришел брат же его. Брат, даже не один. Сначала брат Бартоломе, потом еще брат Диего. Вот. То есть оба они помогали и, значит, собственно, наставлял их за себя в качестве места блюстителей, когда отлучался. Ну, понятно, да, что когда пришли, ну, пока Колумб плавал вдоль берегов, исследуя Кубу, что брат Бартоломе пришел, и часть испанцев захватила корабль и отправилась обратно. Ну, естественно, потому что на Бартоломе, хотя вроде как Колумб наделял, инвестировал их частицей своей власти, но вот эти вот гордые, надменные кастильские идальго и Колумбу-то не очень хотели повиноваться. А уж его братьям, которые тем таких более заслуг не имели, тем более, это были для них иностранцы какие-то сомнительного происхождения. Вот, к итальянцам в Испании относились часто достаточно свысока, так что, в общем, понятно было, что проблемы будут в этом отношении, тем более, что и сам Колумб оказался, честно говоря, будучи гениальным, безусловно, мореплавателем, очень интересным человеком, с богатым интересным внутренним миром, оказался плохим администратором. Он не очень умел как бы вот эту власть, которая была ему дана, в полной мере ею распорядиться. Правда, это было трудно, потому что католические короли Фернандо и Изабелла и не хотели, чтобы Колумб распорядился ею в полной мере. И, соответственно, вели постоянно вот эту подспудную игру, всячески ослабляя, противопоставляя кого-то Колумбу, наблюдая за ним. И, в общем, видимо, в той ситуации задача сохранения Колумбом реально всех тех властных прерогатив, которыми формально он был наделен, была, наверное, нерешаемой. Вот, поэтому через... Тем более, все было бы, может быть, иначе, если бы второе плавание подтвердило богатство Испаньола. А этого не случилось, потому что золота было найдено немного, пряности местные ни в какое сравнение с азиатскими не шли. И, в общем, вторая экспедиция, на которую было потрачено на организацию, которая очень много денег, она разочаровала. Она оказалась в минусе, в убытке. Вплоть до того, что еще до прибытия, обратного прибытия, администрация испанская, королева решили разорвать отношения с Колумбом и предоставили право всем желающим плавать туда. Да, да, да, да, да. Колумб потерял монопольное право, поскольку он по первоначальным условиям еще до первого плавания он, скажем так, пробил такое условие, что он имеет монопольное право плавать на плавание из Испании во вновь открытые земли. Только он мог руководить экспедициями. После того, как королевская чета разочаровалась в этих открытиях, она предоставила всем желающим, кто может внести деньги в казну, плавать вот во вновь открытые земли. И фактически до еще возвращения Колумба... Это уже все-таки дела хронологически уже да. во время третьего плавания. Да. Вот, то есть само решение было принято вот в конце второго, а потом Колумб, собственно, вернувшись в 96-м году, тут же пытается договариваться о следующем плавании. И довольно долго отстаивать свои права. Довольно долго его с этим плаванием, как бы это сейчас сказали, мурыжат. Потому что непонятно зачем, непонятно на какие деньги. И только когда стало известно о том, что португальцы, наконец, готовятся таки, значит, уже обогнуть Африку, и достичь Индии, вот тут шансы Колумба поднялись. Правда, все равно с опозданием опередить португальцев на пути в Индию, что было, в принципе, невозможно, никто тогда этого не знал, все равно не получилось, потому что к тому времени, когда Колумб в 1498 году наконец отплывает в третье свое плавание, корабли Васко да Гама уже стоят на рейде Каликута в Индии, ну и, соответственно, настоящий путь в страны Востока оказывается открыт как бы именно португальцами. Васко де Гама, португальский мореплаватель и адмирал, совершил плавание из Португалии в Индию, завершив многолетние поиски морского пути из Европы в страны Южной Азии. Васко де Гама первым пересек Центральную Атлантику в меридиональном направлении, более 4000 километров, проведя 3 месяца в открытом океане. Васко де Гама доказал, что по линии этого маршрута нет никакой земли. Затем он еще 2 плавал в Индию. Колумб в этот раз отправился еще южнее, чем во втором плавании, поскольку существовало в те времена представление о том, что чем ближе к экватору, тем богаче земли и тем богаче залежи драгоценных металлов. И, соответственно, вот он рассчитывал, что там будут найдены еще большие богатства. Легко и, как всегда, мастерски пересек Атлантику без малейших каких-то проблем и оказался около острова Тринидад, нынешнего большого острова у побережья Южной Америки. Да, кстати, надо сказать, что при подготовке третьей экспедиции одним из аргументов, который Колумб использовал для обоснования вот своего нового плавания, это как раз был тот самый эпизод с Кубой, когда он заставил всю команду подписать бумаги о том, что это континент. Поэтому у него были документы, которые свидетельствовали о том, что он открыл континент. И он его действительно открыл только во время третьего плавания, хотя сам об этом не знал. Дело в том, что находясь возле острова Тринидад, он, ну, согласно вот такой наиболее постоянной точке зрения, он зачерпнул воды из моря и обнаружил, что там вода пресная. Там, надо сказать, что такая особенность как бы линии побережья, то есть Тринидад находится рядом с берегом, но в 2 местах, подходя совсем близко, а вот между основной частью Тринидада и континентальным берегом довольно большой залив. Вот, узкие 2 пролива, которые в него ведут. И вот Колумб туда вошел, и вот там вода была в этом заливе, да, вода была пресная. А дело в том, что в этом месте как раз находится устье реки Ориноко, одной из крупных речных артерий в Южной Америке. И Колумб в результате оказался у устья крупной реки. Но он пошел, естественно, не внутрь, а пошел вдоль побережья. И, наверное, он в какой-то мере догадывался о том, что он находится у побережья крупной земли, хотя воспринял ее как остров и отправился дальше не вдоль побережья Южной Америки, как можно было предположить, или на юг, а направился на север, к территории Испания, уже да, открытой к Испаньоле. Торопился туда узнать, как там дела идут. Но, с другой стороны, он, у нее стало, его стало подводить здоровье, потому что, конечно, долгие плавания, все эти интриги при дворе, они отнимали очень много сил. И совершить два плавания через океан... Нервная такой, работа. Да, очень нервная работа, можно сказать. Два плавания на казенные деньги. Да, на казенные деньги, которые нужно было отработать. Отчетами, да. Да, в соответствующих климатических условиях. Это, конечно, занятие достаточно. Надо сказать, что он тогда чуть-чуть, ему немножко не повезло. Вот он открыл, в принципе, остров Маргарита, значит, то есть он достиг тех берегов, где, если бы он там задержался, то он бы там мог насобирать десятки килограммов жемчуга. И это сделали испанцы спустя всего год, неполный даже год после него. Вот. И тогда бы его шансы, конечно, резко бы увеличились. Но он поторопился, прошел мимо этой возможности, ну и, соответственно, оказался на Испаньоле. И дальше уже, хотя третье плавание продолжалось вроде как два года с лишним, да, с 98 по 1500 годы, но реально, собственно, плавание заняло немногие месяцы, остальное время он просто находился на Испаньоле, где дела шли все хуже и хуже, где против него бунтовали, где люди, которых он же наделил властью, против него восставали и плели интриги. Вот. В конечном счете все закончилось тем, что туда прислали представителя совершенно центрального верно. Аппарата, и который арестовал Колумба. Арестовал Колумба и в кандалах отправил обратно в Испанию. И, в общем, третий не просто отправил, а в кандалах отправил. Да. Кандалах, как преступника и обманщика. Да, который растратил казенные деньги. Ну да. Ну, правда, капитан корабля предложил Колумбу снять эти кандалы, но Колумб очень так отказался от этого. Он сказал, что в кандалах поедет к королям, да, и сохранит их как напоминание о своих открытиях. Вроде как уже было понятно для всех, то есть кроме самого Колумба, который пытался еще, как говорят, качать права, но было понятно, что ему никаких его прав в отношении управления не вернут. И все, на что он мог рассчитывать и чего он действительно добился, это еще одно исследовательское плавание. Четвертое знаменитое плавание, он сам его называл «Альто Вьяхе», «высокое плавание», и ценил его очень высоко. Причем его, в этот раз ему даже запретили без самой крайней нужды даже заходить в форты Испаньолы. То есть он не должен был никаким образом вмешиваться в дела управления, которые теперь полностью взяли на себя чиновники, назначаемые королевской властью. Это, был вот, это была та модель, которая корону устраивала, конечно, гораздо больше. А сам Колумб решил, наконец, попытаться найти таки путь в страны Востока. Если Индия уже была открыта Васко-да-Гамой, то до Китая, Японии, португальцы добрались еще не скоро. Можно было их попытаться опередить. И здесь, и даже достичь восточного Карамандельского берега Индии до португальцев. Да? Это тоже, в общем, вроде как считалось вполне возможным. И вот с этой целью, с целью поиска, дальнейшего поиска пути в страны Востока, Колумб отплывает в 1502 году, проходит вдоль, мимо Испаньолы, не заходя туда, мимо Кубы, и оказывается, немножко взяв на, к юго-западу, оказывается у побережья Гондураса, или Гондурас, как испанцы это называли, то есть глубины, есть такая вот версия происхождения этого названия, рядом с Юкатаном. Да, совершенно верно. И там он сталкивается с представителями, пожалуй, одной из самых великолепных цивилизаций Древней Америки, с индейцами майя. Дело в том, что в конце 15 века, начале 16 майя, вот прибрежные майя контролировали торговлю, которая начиналась, торговый путь начинался от побережья Мексиканского залива и заканчивался в районе Коста-Рики и Панамы. Вообще этот торговый путь очень древний, сложился где-то в конце первого тысячелетия до нашей эры, и вот путем каботажного плавания на больших таких судах, каноэ, торговцы майя доставляли товары из Коста-Рики, товары, которые особенно ценились при дворе царей майя, доставляли и оттуда в основном золото, которым было богато, это часть Центральной Америки, доставляли такие зеленые камни, жадеит, которые ценились царями майя. И, в общем, торговые связи были настолько налажены, что вдоль побережья Центральной Америки была сеть таких торговых перевалочных пунктов, которые основали сами майя. Несмотря на то, что территория Гондураса, в общем-то, не входила в состав в территорию культуры майя, там населены народы, которые находились на более низкой ступени развития. Но майя там было много, и поэтому удивительно, что Колумб столкнулся только с одним транспортным средством, с одним экономикой, которым были майя. Причем, судя по свидетельствам, Колумб очень удивился в величине этого корабля. Это, в общем, было торговое судно, которое, видимо, перевозило товары вдоль побережья. И так история распорядилась, что после общения с майя, которые, видимо, плыли где-то с территории Коста-Рики, Колумб взял направление на юг вдоль побережья Центральной Америки, а не на северо-запад. В противном случае он достиг бы побережья Юкатана и столкнулся бы с культурой майя, которую через 15 лет посетил Кортес со своей первой экспедицией. Угу. Вот. И, собственно, вот этот эпизод стал отправной точкой, в результате которой Колумб открыл значительную часть Карибского побережья Центральной Америки вплоть до Панамы. То есть это огромная протяженность, это 2500 километров, если мне не изменяет память примерно. То есть непрерывная линия побережья, он шел все время вдоль побережья, потому что боялся пропустить пролив. Возможно, весьма вероятно. Искал пролив, пролив дальше на запад, поближе к Японии. Да, и считал, что до Ганга, если пролив отыщется, будет всего 2 недели пути. Вот. И возможно, что как раз вот эти вот слухи, полученные от индейцев, что здесь, рядом за горами, находится другое море, его и подстегивали, что вот он хотел найти вот этот самый пролив, который ведет к другому морю. И надо сказать, что сделано это было в труднейших условиях. Все время дули встречные ветры. Жуки-древоточцы молниеносно превращали днище кораблей в решето, и в этих водах это как бы обычное дело, то есть чисто физически это было необыкновенно трудное дело, и больной, уже очень как бы усталый Колумб, с которым, кстати, делил все эти трудности младший сын, мальчик фактически, сколько ему было лет, 12, наверное, или 14, да? Вот, значит, знаменитый в будущем, значит, историк, написавший историю отца и вообще один из самых ярких ученых Испании первой половины XVI века, разделял с ним вот эти трудности этого плавания. Колумб вернулся домой, вернулся в Испанию. Случилось это буквально, это было начало ноября 1504 года. В конце ноября умерла королева Изабелла. Она умерла уже довольно давно, была больна. Именно ее Колумб считал своей главной покровительницей. После ее смерти уже ни о каких дальнейших плаваниях речь не шла. Колумб пытался добиться от Фернандо подтверждения каких-то своих ранее полученных прав и привилегий. Но и здесь Фернандо ему постоянно отказывал, предлагал там за какой-то компромисс, вроде там вы отказываетесь от всех своих прав и становитесь кастильским герцогом. Вот таким образом завершилось последнее из плаваний Колумба. Он не так много после этого прожил, он умирает в мае 1506 года. Тяжело больным уже. Тяжело больным. Сравнительно бедным, хотя далеко не в нищете. И не настолько богатым, как он рассчитывал. Да-да-да, и полузабытым. В общем-то, по-настоящему значение его открытия было оценено позже. И уже, собственно, младшие современники Колумба сформулировали несколько таких вот, идей относительно важности этого открытия. В частности, и Бартоломе де лас Касас, и некоторые другие авторы того времени говорили о том, что открытие Америки является третьим по значимости событием всемирной истории после сотворения мира и смерти Искупителя. Ну что ж, спасибо большое за очень интересную беседу. К сожалению, время истекло. Я хочу еще раз вас поблагодарить и попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы очень скоро увидимся, вновь путешествуя в истории в поисках истины. До встречи.